За делом, время, как известно, имеет поразительное свойство лететь незаметно. В комнату вошла незнакомая мне русоволосая девушка в простом длинном темном платье и черной мантии, но ощущения в магии не обманывали, такая маскировка мне не помеха, как и другим сенсорам. Не учел. «Привет», тут же начал я разговор, «давай без имен, во избежание, конспиратор, и маскировка у тебя интересная, непроглядная тьма под капюшоном, тебя так и с дементором спутать недолго», улыбнулась девушка и села напротив. «Полагаю, ты угощаешь, как и подобает джентльмену». Пару минут мы выбирали блюда, а после, под размеренное наслаждение вкусной едой, я рассказывал историю с возрождением и причинами моего выхода в свет, пусть и не говорил конкретики в некоторых нюансах. «Как я понимаю», — заговорила девушка, «как только закончился мой рассказ, а вместе с ним и ужин, ты планируешь выйти в свет, создать положительный образ себя вообще со всех сторон, да еще и устроить полномасштабный прием в честь принятия главенства над родом? Как-то так, мне, безусловно, льстит твое предложение. Будь я немного помладше, я бы без раздумий согласилась. Но вот сейчас я должна задать тебе простой вопрос, в чем моя выгода?» Девушка потянулась рукой к чашечке с чаем и, поднеся ту к губам, сделала аккуратный глоток, продолжая смотреть на меня. «Это, должен признаться, самый уязвимый момент моего предложения». Девушка улыбнулась и, наставительно подняв палец к потолку, произнесла: «Лишь проблемы». Все с той же улыбкой, она повертела в руках чашечку с чаем и продолжила: «Позволь дать тебе дружеский совет, играй на контрастах». «Контрастах, именно», кивнула девушка. «Я не раз наблюдала за успешными воплощениями идей по работе с мнением людей. Всем угодить невозможно, но, чтобы волшебное сообщество обратило на тебя внимание, играй на контрасте. Яркий пример – Люциус Малфой. Делая его участие, как и некоторых других предполагаемых в то время пожирателей смерти, было громким, а сам он с трудом откупился. Но общество, не раз видевшее радикалов в Малфоях и их круге общения, уже воспринимало их негативно. Но Люциус Малфой умудрился притягивать к себе внимание общества поступками, противоречащими негативному мнению. Действуй по аналогии, но в других плоскостях. Ясно. Спасибо за совет, конечно. Примерно так я и собирался делать, но теперь, думаю, сделаю все еще более контрастно. Но как насчет моего предложения? Девушка с улыбкой покачала головой. «Мне почти нет с этого выгоды, а привлекать лишнее внимание к себе сейчас я не хочу. Да и не забывай, контраст, да». Откинувшись на спинку дивана, я задумался. «Твоя кандидатура действительно не будет достаточно контрастна. Пригласи Гермиону, ТЦ». Поссорились? Непритворное беспокойство появилось на лице девушки. «Не совсем». Видя, что рассказывать я не спешу, девушка решила отставить эту тему для разговора. «Если ты уверен, что атаки неизвестных продолжатся, и ты хочешь получить одобрение общества на симметричный радикальный ответ, просто дай обществу то, что они посчитают очень ценным и нужным. Это тоже будет большим контрастом, учитывая репутацию твоего рода». Мы допили чай и решили расходиться. Вынув нужную сумму галлеонов из кармана, оставил их на столе, не забыв и о чаевых для кого бы там ни было. «Жаль». Поднялся я с дивана, и моя собеседница последовала моему примеру. «Жаль, что ты не хочешь присоединиться ко мне в этом театре абсурда. Это было бы интересно». «Интересно, не всегда полезно. Да и мне своего абсурда хватает». На выходе из комнаты я не удержался и, повернувшись к ней, произнес: «Ты действительно улучшила свой английский. Много работы», все с той же улыбкой ответила она, и мы разошлись в разные стороны, покидая Авалон, а следом и Косую Аллею. Вернувшись в Black Manor, как я теперь называю тот большой особняк для приемов, я приступил к рассылке писем тем людям, которых еще несколько часов я не ожидал увидеть на предстоящем через полторы недели событии. Но это лишь малая часть того контраста, который я решил задать. Нужно делать максимум и останется надеяться, что получится как минимум интересно, но для этого нужно провести парочку поисковых ритуалов. Да и в случае чего, я всегда могу наплевать на общественное мнение и прочие факторы, прекратить эту игру, разломав шахматную доску об колено, задавим их интеллектом. А еще собрание Визингамота. И от Флитвика пришла стопка проектов под накопители. Работа. Зал собраний Визингамота был полон волшебников в строгих одеждах и мантиях не менее строгого фасона. Даже самые своевольные волшебники не рисковали нарушать принятый сотни лет назад дресс-код. Собрание вот-вот должно начаться, И в ожидании этого самого начала, волшебники переговаривались между собой, обсуждая всякие мелочи или важные дела. В одной части зала, как и положено, собрались сами представители Визингамота, рассевшись на высоких скамьях амфитеатром. На другой половине, вольные слушатели, репортеры и просто сотрудники министерства, которым было просто интересно происходящее, заседание было открытым. На скамьях среди журналистов была и всем известная Рита Скиттер, удивляя не особо сообразительных строгим коричневым деловым костюмом с юбкой в пол, аккуратным макияжем и отнюдь не бросающимися в глаза украшениями. Когда нужно, она вполне способна выглядеть аккуратно и привлекательно, не вызывая глазного кровотечения у случайных свидетелей ее обычных пестрых нарядов. Рита внимательно осматривала всех присутствующих, подмечая изменения в кругах общения, в мимике, в жестах и прочие нюансы, способные выдать то направление, в котором подует в скором времени ветер. Конечно же, ее внимание привлекла фигура довольно известного молодого человека, Максимилиана Найта, причем фигура, во всех смыслах слова. И эту фигуру ничуть не портила форменная мантия членов Визингамота, и даже эта безвкусная, по мнению Риты, шляпка. Парень беседовал с находящимися рядом волшебниками старших возрастов, а тема явно была нейтральной, к примеру, о погоде. Рядом с ним сидела не менее интересная личность, глава Гринграсс. Скиттер знала ее лично еще с Хогвартса, и последнее время она не раз удивлялась тому, насколько разительны могут быть перемены от ветреной кокетки до сильной волевой волшебницы, а по совместительству и главы рода. В зал вошел нынешний председатель, Скримджер. Но вот что делает ему честь: в отличие от Фаджа, он не стал назначать себя верховным чародеем, здраво рассудив, что сейчас достойных нет ни по силе, ни по рассудительности, ни по навыкам. Хотя, редкие слухи и перешептывания сулят эту должность юному мистеру Найту. Не сейчас, нет, и даже не через 10 лет. Все-таки верховный чародей Визингамота – это не только сила и навыки. Это опыт. Банальный человеческий опыт. И для всех понятно, что хороший министр не будет спешить с этим выбором или назначать несоответствующего волшебника, и уж тем более не назначит себя. А Фаджи из-за этого до сих пор едкие шуточки по министерству гуляют. «Объявляю очередное заседание Визингамота открытым», — громко оповестил всех с кафедры Скримджера и стукнул молоточком. Понеслась рутина. Простонала тихим шепотом Рита, втайне надеясь на что-нибудь неординарное. Постановления, нормативы, законы, что не могут принять уже в 30-м слушании. Каждый раз одно и то же, лишь смещаются акценты и направления прений. Но оживление было привнесено с началом слушания по делу о конфликте интересов касательно программы обучения в Хогвартсе. Рита тут же навострила ушки и стала внимательно слушать каждое слово и анализировать каждый жест всех присутствующих, а в особенности – членов Визингамота и занявшихся прениями сторон МакГонагалл и Амбридж. Остальные слушатели тоже оживились, ведь их дети так или иначе будут или уже учатся в Хогвартсе, а остальные вспоминали свои школьные деньки с улыбкой на устах. Если разговор касается Хогвартса, это всегда привносит оживление в людские массы. Однако Министерство магии наряду с попечительским советом, высокий голос Амбридж с плавающими тональностями и наставительными полутонами, словно разрезал пространство и время, насильно проникая в уши тех, кто даже слышать его не желал. Считают программу для пятых курсов более чем сбалансированной. Проведенный в прошлом году эксперимент показал полную ее состоятельность. Успешной она была лишь для и без того успешных учеников, сурово подметила МакГонагалл, глянув на Амбридж через аккуратные очки. Но ведь вы не будете отрицать, что пусть дети и не были счастливы от подобной формы обучения с практикой лишь раз в месяц, но средний результат СОФ в этом году был на 28% лучше, чем за любой из прошлых 12 лет. Это лишь потому, вновь сурово говорила МакГонагалл, что группа учеников занималась. Это без учета членов той совсем чуточку нелегальной группы учеников, носящей пафосное название «Армия Дамблдора». Вот, ехидно улыбнувшись, Амбридж протянула оппонентке небольшую стопку бумаг. Результаты, заверенные соответствующими печатями подлинности. Копии приложены к материалам для уважаемых членов Визингамота. Рита улавливала каждый нюанс этой беседы, и даже через еще 15 минут слушания и выноса решения она продолжала внимательно за всем следить, делая заметки как лично, так и при помощи прыткопишущего пера. Но, рано или поздно подходит к концу любое веселье, а двух старых ведьм, активно припирающихся друг с другом, Рита рассматривала именно как веселье. Решение Визингамотом было принято хоть и не единогласно, но большинство проголосовало за принятие программы для пятых курсов на срок до 3 лет, в виде продолжения эксперимента и с обязательным условием увеличения количества практических занятий на треть. Нашли компромисс, да, хмыкнула Рита и была уже готова начать записывать материал по следующей теме на повестке дня, как с места встал новичок. «Разрешите обратиться к уважаемым коллегам», ровным и хорошо поставленным приятным голосом заговорил Максимилиан Найт. «Разрешаю, мистер Найт». От Риты не скрылось недовольство на лице Скримджера. Похоже, Найт где-то успел перейти дорогу этому старому жесткому Аврору, а ныне, министру. Хотя, чего гадать, кто, по слухам, убил Вальдеморта. Правильно, а Аврорам волшебники такого уровня просто до ужаса не нравятся. Им вообще не нравится все, что сильнее и опытнее их самих. Макс встал с места и спустился вниз, заняв трибуну, за которой раньше стояла МакГонагалл. Раз нынче вопрос коснулся Хогвартса, то мне хотелось бы поднять еще один вопрос по теме нашей с вами дражайшей школы чародейства и волшебства. В людских массах вновь поднялось оживление, и волшебники с интересом решили послушать то, о чем будет говорить буквально вчерашний студент. Как вам наверняка известно, буквально недавно мною, моей ученицей мисс Гринджер и мастером многих дисциплин, профессором Чар, Филиусом Флитвиком, было разработано не что иное, как накопитель магии. Тишина, но длилась она недолго, и Скримджеру пришлось активно стучать молотком и повышать голос, дабы угомонить волшебников. «Да», — продолжил с улыбкой Найт, — «разумеется, документы вместе с опытными образцами были переданы в отдел патентов. Материалы и накопители прошли всестороннюю проверку. Но я это к чему?» Максимилиан оглядел притихших волшебников. «Хогвартс – наша достопримечательность и лучшая школа магии в Европе, а ее библиотека – достояние всего волшебного мира, без преувеличений. Безопасность замка и детей, обучающихся там – наша прямая обязанность, ведь дети – наше будущее. Меня, как главу рода Блэк, безусловно интересует вопрос безопасности школы и качества образования». Рите потребовалось куда меньше времени, чем остальным, чтобы осознать сказанное. То, что Найт является представителем рода в Визингамоте, и так было известно. Есть много способов получить подобные права даже при практически вымершем роде, даже без главы. Но глава, Рита ликовала, ведь возвращение таких игроков обломает рога и амбиции некоторым деятелям, что не так давно пытались захватить финансовые потоки от фирм под управлением Блэков, но обломились об гоблинов. Но были и другие методы, и Рите это известно, не будь она лучшим журналистом. Но теперь, а что теперь, а ничего не ясно. Позвольте, молодой человек. Среди шепотков раздался громкий голос одного из стариков в Визингамоте. Глава. Макс не дал договорить старику, прислонив руку с перстнем к трибуне, контуры которой слегка поплыли, а на ее передней части из дерева проступил герб Блэков, сменив текстуру и цвет дерева на запоминающуюся геральдику с черепом. Старая система еще со времен основания Совета магов, дабы как можно больше отличался волшебник, что выступает перед всеми, а его принадлежности статус не вызывали сомнений. Шепотки продолжились, и Скримджеру пришлось вновь колотить молотком и успокаивать людей. «Так вот», — продолжил Максимилиан, — «как глава рода Блэк, я обеспокоен ближайшим, да и отдаленным будущим нашей страны и магического мира в целом. В свете этого, и в качестве жеста доброй воли, я оповещаю Визингамот о своем намерении установить в Хогвартсе лучшие из возможных накопителей магии. Проекты уже составлены, просчитаны, и все подписи имеются в наличии». В зале вновь началось тихое обсуждение услышанного, но на этот раз шум спал сам, а Найт продолжил говорить. «Однако не только безопасность Хогвартса и качество образования беспокоит меня. Здоровье нации – неотъемлемая часть благосостояния страны, ее успешности и престижа на мировой арене. Госпиталь Святого Мунга входит в тройку лидеров среди магических медицинских учреждений Европы и 4-е место в мире, как по качеству медицинских услуг, так и по фактической квалификации сотрудников как нашего, отечественного, так сказать, производства, так и по общемировым стандартам гильдии колдомедиков». Волшебники одобрительно закивали головами, словно они сами приложили руку и приняли непосредственное участие при достижении этих показателей. Подобное вызывало у Риты лишь усмешку. «Все мы понимаем, с какими опасными разделами магии приходится иметь дело сотрудникам нашего славного госпиталя. Но также мы с вами понимаем, что потребности в магии при такой работе крайне велики. На этот раз лишь некоторые волшебники понимающе и с улыбкой кивали, а остальные лишь недоумевали. Более того, в итоге в нашем госпитале сотрудникам приходится иметь дело с нестабильными, маломощными и откровенно опасными схемами накопления магии, эффективность которых просто смешна. Я уже молчу об огромных финансовых затратах на магических животных для понятных нам нужд. Рита, глядя на присутствующих волшебников, удивлялась уровню общей безграмотности касательно темной магии и того, как именно лечит их в Мунга от проклятия и результатов их же экспериментов. Картина и вправду печальна, но не это интересовало журналистку, а небывалый аттракцион щедрости от главы Блэк. Это ж неспроста. В связи с вышесказанным и на фоне моей обеспокоенности благосостоянием Родины, я изъявляю желание безвозмездно установить полноценные накопители магии в госпитале Святого Мунга. Это позволит не только пустить существенную часть финансов на другие нужды госпиталя, но и обеспечить нужды сотрудников в магии безопасным для всех способом, а вместе с этим увеличить качество услуг на фоне пусть и незначительного, но снижения их стоимости. Одобрительный гул разнесся под сводами зала заседаний, а волшебники с явным одобрением отнеслись к подобному. Почти все. С места вновь встал один старик из Визингамота. «Мистер Найт, я понимаю ваше стремление к лучшему, но вынужден выразить свою обеспокоенность. Чем конкретно, уважаемый? Полагаю, накопитель магии – сложное магическое устройство. Не думаю, что столь юный волшебник, как вы, способен реализовать подобное и сделать устройство безопасным. Полагаю, мои коллеги согласятся, что нам необходимы наиболее мощные образцы для всесторонней проверки, испытаний, как наиболее теоретически опасные. Вы, улыбнулся Найт, утверждаете, что моя молодость является помехой профессионализму. Возможно, вы не так поняли. Я понял все именно так, Найт сказал, как отрезал. Спешу напомнить, что я являюсь мастером трансфигурации, а получение еще двух званий – лишь вопрос удобного времени. Также спешу напомнить, что над проектом работал профессор Флитвик. Вы сомневаетесь и в его квалификации, или, может быть, в квалификации Международного патентного бюро, через которое работает наш отдел? Рита усмехнулась подобному выверту, но продолжила внимательно следить и записывать. Вы, при всем моем уважении, продолжил старый волшебник, слегка скривившись от недовольства, слишком юны, чтобы делать столь поспешные выводы. Юность – проблема временная, и она не мешает напомнить вам, что в случае препятствования в осуществлении моих предложений, накопители магии вообще не появятся в свободной продаже, патент перейдет в статус закрытого к созданию и реализации, но перед этим все равно будут заключены контракты на их установку в обозначенных мною заведениях. Как вы понимаете, любая попытка копирования или создания накопителей по моей технологии будет считаться преступлением против обладателя интеллектуальной собственности и караться по всей строгости закона. Спешу напомнить, что обладатель – я. Понимаете, к чему я веду? Старик упрямо пожевал губы, а Макс лишь усмехнулся. Поумерьте свои аппетиты. После установки накопителей в Хогвартсе и Мунга, товар выйдет в свободную продажу. Но стоит понимать, что я не фабрика, заказы будут индивидуальны, а название магазина, что же мимо вы не пройдете, мистер Найт, прервал Макса Скримджер, или, правильнее будет, Блэк. В общем, мы тут не о магазинах говорить собрались, объявляю голосование по вопросу о поддержке начинаний лорда Блэк в деле о модернизации Хогвартса и Мунга путем установки накопителей магии. Скиттер записала все до последних мелочей и уже сейчас думала о том, в каком свете выставить весь материал. Внезапно она вдруг вспомнила, что ей писал сам Сириус Блэк. Ой, неспроста это все. И как же интересно. Сидевший среди многих слушателей и никем особо незамеченный Гарри Поттер в немного нелепом драповом коричневом пиджаке, поспешил по окончании заседания покинуть немного скучный и надоевший зал, но стоило ему только выйти за дверь, как он почти нос к носу встретился со своим бывшим однокурсником Максом. «Привет», поздоровался парень с Найтом. «И тебе не хворать, Гарри. Какими судьбами?» Они отошли чуть в сторону, пропуская мимо себя группы спешащих по своим делам волшебников. «Сириус сказал, что ты будешь какую-то речь толкать». Гарри взлохматил и без того непослушные волосы и поправил очки. «Вот и пришел. Все равно сейчас что дома у него, что в норе, скука смертная. Интересно говоришь, но сложно. Словно Амбридж тогда, на пиру в честь начала пятого года». политика», — с усмешкой пожал плечами Макс. «Кстати, наш общий безбашенный родственник ничего не говорил, не просил передать?» «Точно», — просиял Поттер. «С этой монотонной болтовней на заседании у меня совсем все из головы вылетело. Он придет. Хорошо, что я тебя встретил. И да, у меня будет к тебе небольшая просьба». «Какая?» «Ты знаешь», — Макс задумался. «Вот тебя увидел и понял, что просьбе быть, но не успел сформулировать. Я тебе, пожалуй, напишу. Надеюсь», — посерьезнил Поттер, — «ничего незаконного, тебя, о незаконном», — Макс выгнул в удивлении бровь, напомнив тем самым Снипа. «Проще Малфоя заставить добровольно восхвалять маглорожденных». Ребята улыбнулись подобному сравнению, и Гарри заранее согласился как минимум постараться выполнить эту, пока неизвестную, необременительную просьбу. На том ребята и разошлись. Но стоило только Максу пройти пару метров по коридорам министерства, как в его кармане подало о себе знать зеркальце от Нимфодоры. Завернув за угол и скрывшись от взглядов других волшебников, Макс достал зеркальце. «Привет, Нимфодора», — улыбнулся парень, видя розово-волосую девушку в зеркальце. Девушка тут же сменила цвет волос на ярко-красный, но быстро успокоилась. «Привет, мелкий. В общем, мама согласна. Ты и я. Отлично. Завтра к полднику жду в Блэкхаусе. Домовик будет в курсе, пустит». Кивнув друг другу, оба одновременно отключили зеркальце, и Макс, спрятав то в кармане, пошел на выход из министерства. «Пора активировать поиск по ритуалу», — смутное предчувствие подталкивало с этим не медлить. Темные улочки ночного Парижа могут скрывать множество неприятных сюрпризов для зазевавшихся путников. Современный человек посчитал бы эту фразу лишь прелюдией к роману о средневековье, но, к сожалению, это действительно правда. Но всегда стоит расставлять верные акценты. Ночные улочки магического Парижа. Строго определенные улочки. Департамент магического правопорядка Франции пошел по пути своих островных коллег, буквально позволив на парочке скрытых улочек цвести преступности, но цвести под строгим контролем. Ведь разве может быть поиск преступника еще проще, когда единственное место, куда он может сбежать, и так прекрасно известно? Но не людьми бы были люди, если бы не были падки на блеск звонких галеонов, что словно по волшебству кочевали из рук преступников в кошельки бравых борцов за сохранение законности и порядка. Кочевали ради выборочной слепоты и глухоты этого самого закона. Вот и сейчас, в темной подворотне между неровных рядов мрачных домиков, проскользнули две фигуры в темных мантиях и капюшонах. Они быстро скрылись в одной из подворотен, не потревожив тишину ночи, а после, также бесшумно открыли дверь в цоколь дома, огляделись и зашли. Тишина длилась сравнительно недолго. Яркие вспышки света в окнах цоколя дома оставались беззвучны за счет чар, но каждая из них на краткий миг тускло освещала окрестности, а пронырливые волшебники, а порой и настоящие вампиры, что изредка сновали здесь в ночи, начали отходить от дома на безопасное расстояние. Разборки волшебников, не редкость в этих мрачных местах, заполненных легкой сыростью и редким мхом по углам. Нужно лишь подождать и добить выживших, дабы спокойно поживиться имуществом оставшихся. Внезапный взрыв и разлетевшиеся в пыли каменные осколки стена дома повергли в шок и недоумение местных маргиналов, привыкших к тихому решению конфликтов. Вылетевшее из образовавшейся дыры тело прошло насквозь пыльное облако и врезалось в соседний дом, грузно упав на мощеную крупным камнем темную улочку. Это явно был мужчина, и он точно был жив, и, похоже, даже относительно здоров. Это был первый звоночек для местных маргиналов, чтобы отойти на безопасное расстояние, а лучше вообще уйти прочь, задавив жадности порывы. Вторым звоночком послужил черный дым трансгрессии из дома. Ха-ха-ха. Немного истеричный женский смех, искаженный трансгрессией, разносился вслед за дымом. Сложив в своих умах, как говорится, 2 и 2, многие маргиналы, выжидавшие удобного момента, решили покинуть это место от греха подальше. Черный дым трансгрессии ударился в камень дороги рядом с недавно вылетевшим из дома мужиком, что отбросил в сторону сломавшуюся палочку и все так же, сидя на дороге и уперевшись спиной в стену другого дома, пытался нашарить что-то в карманах непонятного балахона. Дым трансгрессии рассеялся, явив закутанную в черную фигуру с явно женскими очертаниями, а из-под капюшона свисали вьющиеся пряди черных волос. Не сразу можно было заметить, как в левой руке она без труда держала за волосы две отрезанные головы. Женщина без слов резко взмахнула палочкой, связав мужика, и танцующей походкой приблизилась к нему, склонившись, зоркий глаз мог бы отметить некую ломаность ее движений, словно бы у какой-то куклы, что пугало еще больше. «Твои друзья», — тихо шептала она, склонившись над испуганным мужиком, неспособным что-то противопоставить, отказались говорить, как неразумно с их стороны. Женщина коротким замахом метнула две головы прямо в мужика, и те, ударившись о его грудь, покатились прочь по слегка наклонной каменной дороге. Медленно покатились. «Эн, не понимаю, о чем вы», — замотал головой мужик. «Наша фирма не выдает своих клиентов, лжец», — резко выкрикнула женщина, в один миг прислонив чуть загнутую волшебную палочку к горлу мужика, а из неожиданно образовавшейся раны начала течь кровь. «Ты ответишь, и я дарую тебе быструю смерть, ничтожество». Мужик упрямо поджал губы, был бледен от страха, а глаза лихорадочно бегали из стороны в сторону, ища помощи. Женщина же надавила палочкой на горло, неслышно прошептав заклинание. От того места, где кончик палочки касался кожи мужика, начали быстро расползаться так похожие на вены черные нити. Мужик покраснел от напряжения, но, похоже, боль была слишком сильна. А дикий крик боли огласил всю улицу, разбудив спящих на чердаках воронов. «Но никто не придет на помощь, Ник!» — внезапно раздался мужской голос неподалеку. Мужик в старомодном пальто и шляпе быстро вынул палочку и побежал к женщине и страдающему в путах мужику. «ТЦ!» Женщина резко взмахнула палочкой, пресекая страдания жертвы отсечением головы. Увернувшись от фонтана крови из обрубка шеи, женщина танцующей походкой уклонилась от пары лучей заклинаний, выпущенных новоприбывшим. Завязался яркий и скоротечный бой со множеством заклинаний и взрывов. Новоприбывший мужик в пальто лишился шляпы, палочки и левой руки. Взгляд его был полон решимости и обреченности, а женщина, поигрывая палочкой, легкой походкой, в которой читались все те же неестественные, а оттого и пугающие, ломанные движения, приближалась к новой жертве. Мужик вынул кинжал из ножен на поясе и встал в стойку. Женщина остановилась и недоуменно на него посмотрела. Улыбнувшись, она показательно медленным движением выудила откуда-то из-под одежды похожий, но совсем другой кинжал, вставая в боевую стойку. Их разделяли всего пара метров. «Хорошая смерть», — неожиданно спокойно и ровно заговорила она без тени привычной усмешки. «Сама по себе награда». Женщина рывком сократила расстояние с целью. Быстрый обмен короткими и точными выпадами, блоками и парированием закончился кинжалом в подбородке мужчины. Кинжалом, ушедшим по самую рукоять. Женщина тут же выдернула кинжал из головы уже падающего тела, стряхнула кровь резким движением и без палочковой магии, и вложила обратно вскрытые в одеждах ножны. Тишина. Почти ни одного звука не доносилось вокруг. Почти. Шорох камня и пыли вынудил женщину обернуться к взорванной стене, из которой вышла другая женская фигура в похожих темных одеждах и с глубоким капюшоном, из-под которого виднелись очень светлые волосы. В руках она держала коричневую тканевую сумку, больше похожую на мешок. «Уходим», — холодно сказала блондинка. «Слишком шумно. Разве это плохо?» В голосе первой женщины вновь появилось веселье и безумие. Взмахнув палочкой, первая, безумная с виду женщина, направила с кончика своего волшебного инструмента поток багрового пламени на покореженный дом. Он вспыхнул, словно не из камня были его стены, а из сухостоя. И ха-ха! Радостно запрыгала брюнетка, но блондинка не дала ей порезвиться, схватив под руку и утащив в воронку аппарации. Пламя почти тут же стихло, но успело буквально обглодать дом, оставив лишь черные огарки конструкций. Воронка аппарации выбросила двух женщин в черных одеждах посреди полуразрушенного ангара или склада, половины крыши которого попросту не было, а немного засвеченная близостью города ночное небо перечеркивали линии арматур и прочих железных конструкций. Блондинка сразу же направилась к стене и приложила к ней руку. Брюнетка же быстро осмотрелась, недовольно хмыкнула, и даже под капюшоном было видно, как она гордо вскинула голову и проследовала за блондинкой в мгновенно образовавшийся в стене зеркальный проход. Оказавшись в просторном мрачном помещении, освещенном лишь парой голубых светильников, оформленном словно мрачная гостиная, полная красивой старой мебели, со шкафами полными книг и прочей утварью, женщины позволили себе снять капюшоны и направились к рабочему столу. Блондинка, лицо которой, безусловно, было красивым, но уже не молодым, быстро поставила сумку на стол, открывая и активно что-то в ней ища. Брюнетка же просто встала рядом, накручивая на палочку одну из прядей черных волос. Она выглядела намного моложе, и лишь опытный человек мог увидеть в глазах не только безумие, но и возраст. «И зачем нам столько возни с этим барахлом?» — спросила она в никуда, отнюдь не дожидаясь ответа. «Бегаем, ищем непонятно что, Цисси». «Да, почему ты не дала мне насладиться прекрасным видом на горящий дом?» «Нужно было уходить». Блондинка достала из сумки пару книг и шкатулку. Если книги она просто отложила в сторону, то простенькую деревянную шкатулку открыла сразу. «Ао, занятненько», — улыбнулась брюнетка. «Белла, это не просто занятненько», — покачала головой нарцисса, глядя на фиалы с переливающимися голубым светом нитями. «Это воспоминания. Помнишь мастера Рауди?» «Ха», — вскинула голову брюнетка, безумно улыбнувшись. «Вредный старикашка колдомедик нашей семьи. Как не помнить?» Беллатрикс явно начала пародировать этого мастера Рауди, сутулившись и наставительно маша палочкой в пространство. «Возмутительно», — говорила она, подражая старческому голосу и манере говорить как бы через губу. «Не подобает юной леди ломать свои руки от неудачной боевой магии в столь юном возрасте, значится. Лечить вас будем, значится. Вот вам, юная леди, особо мощный костераст. Противный, значится, столь же сильно, сколь и эффективный. На всю жизнь запомню его феноменально едкие пойла». «Именно он», — скупо улыбнулась нарцисса, продолжая смотреть на фиалы в шкатулке. «Колдомедик Малфоев был в срочном отъезде, попал в беду и не мог вернуться в срок. Роды принимал мистер Рауди с помощницей». «Ой, все ясно», — отмахнулась Беллатрикс, переведя взгляд на книги. «Пытаешься найти правду в ворохе лжи и обмана. А что за книжки?» Беллатрикс взяла одну, покрутила перед лицом и выбросила было через плечо. Но нарцисса одним пассом руки, не глядя, поймала книгу телекинезом и вернула обратно. «Дневники парочки волшебников. Что-то назревает, Белла. Что-то серьезное. Я нутром чую нависшую опасность». «Ой, брось, Цисси», — вновь улыбнулась Беллатрикс, изучающе глянув на свою почти черную волшебную палочку. «Вечно у тебя какие-то предчувствия». Нарцисса лишь мотнула головой, будто в чем-то разочаровавшись, но это просто был такой жест неодобрения. Нехотя сложив обратно в сумку шкатулку и дневники, нарцисса повела рукой в пространстве, а с полок шкафов начали слетать книги и прочая мелочь, пусть и далеко не вся. «О, наконец-то мы уходим». Тут же поняла причины подобного Белла, радостно перехватив какую-то парящую по воздуху безделушку и примерив к своему черному закрытому платью. «Мне идет», — Белла кокетливо покрутилась на месте, а безделушкой оказалась брошь с голубым топазом. «Тебе следует положить на место то, что тебе не принадлежит». Белла досадливо опустила руки и состроила обиженное личико. «Идет, идет», — не сдержалась нарцисса, вновь слегка улыбнувшись. «Тебе вообще все идет, хоть в скатерть одень, а то положи уже, а лучше помоги. Мы 2 недели беспокоим своим присутствием и действиями местных». «Беспокоим? А нет, дорогая сестрица», — в глаза Беллы поутихло безумие, временно явив здравомыслящую и опасную волшебницу. «Мы их буквально выдали, остригли, выпотрошили и прибили. Ты, я просто добывала информацию. Не отрицаю», — пожала плечами Беллатрикс и начала активно искать что-нибудь полезное по всему помещению. А уже через пару минут они вместе вышли все через ту же зеркальную поверхность в стене, активировав напоследок очередную самоделку Беллатрикс, бомбочку, эффект которой сравним с адским пламенем. Нарцисса же лишь с улыбкой покачала головой, не зная, радоваться или беспокоиться за новое увлечение старшей сестры. А ведь этому увлечению и года нет. Серия аппараций, порт-ключ, снова аппарация и вновь порт-ключ. Долгая цепочка перемещений в пространстве с магическим запутыванием следов. Только после этих манипуляций 2 женщины оказались у порога довольно большого особняка, надежно скрытого от лишних глаз на одном из пиков гор Канего в Северной Каталонии. Отсюда всегда открывался прекрасный вид на природу и горы, и даже далекий-далекий Магдловский город из белых домов с оранжевыми крышами ничуть не портил вид. К особняку вела и обычная дорога, извивающаяся серпантинами по горам и спускаясь вниз, теряясь в зелени растений. Она тоже была скрыта, ибо нечего обычным людям соваться туда, где живут волшебники. Женщины быстро зашли в особняк. Ни медля ни секунды они быстрым шагом двигались по безлюдным, но чистым и ухоженным коридорам, совершенно не стуча каблуками по глади полированного каменного пола, в котором через окна отражались луна и множество звезд в ночном небе, куда более ярком, чем близ Парижа. «Мы и отсюда уйдем?» — не удержалась от вопроса Беллатрикс, когда они миновали коридор и зашли в большой и пустой зал с незанавешенными высокими арочными окнами. «Это защищенное место». «Недостаточно. Ни одно место не может быть защищено достаточно. Ну, зато красивое». Беллатрикс словно на прощание оглядела пусть и пустой, но все равно богатый зал с красивой отделкой в викторианском стиле. Пусть сейчас было мало что видно, но проникающего через окна света луны вполне хватало, чтобы окрасить зал в слабые оттенки голубого. Голубого, а луна – желтая. Это один из тех вопросов, который не давал покоя Беллатрикс на протяжении всей ее жизни. Почему так? Внезапно нарцисса остановилась, резко подняв в восстанавливающем жесте ладонь вверх. Палочка сама оказалась в руке Беллатрикс, и та начала искать возможную угрозу по всему залу. Пустому залу. Но волшебница знала, не стоит обманываться. С палочки на одних рефлексах слетел ряд заклинаний без какого-либо визуального эффекта, для выявления скрытого, от крыс и прочих мелочей, до людей и магических артефактов. Чисто. Что-то не то. Шепотом выдохнула нарцисса, переложив сумку в левую руку, а в правую взяв свою палочку. Женщины встали спина к спине, начав двигаться в нужном им направлении, пересекая зал. Нарцисса мысленно себя корила за то, что сама же зачаровала хранилище на определенный протокол действий, и одно из них, пешком пересечь зал, перемудрила. Внезапно, женщины в черных одеждах ощутили странное изменение атмосферы вокруг. Изменение магии. Ровно в этот же момент разлетелись вдребезги окна, а на тросах в зал влетели люди в странной громоздкой униформе черного цвета, тут же отцепляясь от тросов и наведя на волшебниц странные устройства, в которых более осведомленная об оружии Беллатрикс признала огнестрельное оружие, но какое именно, непонятно. Понимание того, что именно нужно делать против такого оружия, вынудило Беллатрикс на одних рефлексах попытаться создать протега Тоталус, но что-то пошло не так, заклинание просто не формировалось, хотя внутри себя Беллатрикс отчетливо ощущала вполне нормальное состояние магии.